Где на самом деле водятся единороги? «Жаль, что я не принцесса», — сокрушается порой Варя. Хотя она уже и большая девочка, но, как выяснилось, даже такие большие девочки любят волшебные сказки. «Но как стать принцессой, если у тебя нет единорога? Каждая принцесса должна хотя бы однажды встретить своего единорога», — жалуется Варя. Этим вечером дети рано легли спать. Варя проснулась, когда старинные бабушкины часы пробили 12 раз. Шторы на ночь опустить забыли, и на полу образовалась лунная дорожка. «А что, если пойти по ней?» — подумала Варя. Она робко шагнула в полосу света. Шаг, еще шаг. Вдруг девочку подхватило какой-то неведомой силой, и Варя, сама не зная как, оказалась на берегу небольшого северного острова. Девочка стояла в одной ночной рубашке, и хотя дул ветер, а волны ледовитого океана плескались совсем рядом, ей почему-то было совсем не холодно. В морской глубине мелькнула посеребрённая светом луны тень, а потом из воды показался огромный, закрученный в спираль рог. Но девочка не испугалась. «Единорог?» — прошептала она, не веря своим глазам. Существо высунулось из воды. «Так меня тоже называют. Но тогда я морской единорог». «А кто же ты на самом деле?» «Я Нарвал, животное из отряда китовых». «Вот это да! А зачем тебе такой удивительный рог?» — с восторгом продолжала допытываться Варя. «Я живу в северных водах и нередко плаваю подо льдом», — продолжал Нарвал. «Я использую свой рог, чтобы пробить лед. Кстати, это и не рог вовсе, а бивень, то есть зуб. А еще он помогает мне чувствовать температуру воды и ее давление. Это очень важно для моего выживания». «Какой ты удивительный, волшебный просто. Из-за этого мы, Нарвалы, чуть было не вымерли. Когда-то давно люди охотились на нас не только ради мяса, но и ради наших бивней. Некоторые верили, что бивень Нарвала обладает магической силой, например, может лечить болезни, но сейчас мы занесены в Красную книгу России, и нас перестали убивать». «А твой бивень и правда волшебный?» — поинтересовалась Варя. «Он может сделать меня принцессой? Допустим, если я сейчас его коснусь. Мы все волшебные, и я, и ты, и каждое живое существо. Ведь жизнь — это чудо», — отвечал Нарвал, «так что можешь потрогать мой бивень». И Варя протянула руку. На ощупь бивень был... Девочка проснулась от яркого солнца, которое светило на нее из незанавешенного окна. На улице пели птицы. «Как все-таки здорово, что я теперь немножко принцесса», — подумала Варя.